Часть шестая. Перебежчики. Сбежать из России и не вернуться нелегко, но кому-то это удалось. Как? Узнаем в этой части. Глава первая. Воин Нащёкин. В 1660 году в Польшу сбегает сын Ордина Нащёкина, воин. За границу сбегали и раньше, но этот случай выбивался из череды побегов своей мотивации. Воин не спасался от угрозы. Он оскорбился от того, что отец наказал его кнутом, решил, что терпеть такое не намерен. Ордин Нащёкин остро переживал побег сына и даже попросил царя отстранить его от дел, чтобы от его помутнения ума из-за великой печали не учинилось вреда делу государеву. Сохранилось письмо Алексея Михайловича, утешающего своего протеже. В нем царь, перечисляя возможные реакции Афанасия Лаврентьевича на каждую жалобу, находит мудрый христианский ответ. «Обесчещенным почитаешь себя, но о славе на небесах за терпение одаруемый помни. Лишенным всего видишь себя, помни о богатстве небесном и о сокровищах, полагающихся за добрые дела. Потерял отечество, но осталось отечество на небесах, небесный Иерусалим. Сына потерял, но ангелы остались, с ними ты возликуешь у престола Божия и возвеселишься вечным весельем». Главная сентенция письма – «Еже не люто бо есть пасти, люто бо есть падше не восстати». Не страшно упасть, страшно упавшему не подняться. Воспитывавшийся иностранными учителями, Нащёкин-младший узнал о европейской культуре. Желание соприкоснуться с ней проявилось при побеге в Европу. Польский король Ян Казимир писал европейским государям, отправляя воинов в посольство, что молодой человек, выходец из варваров, захотел отринуть извычья московские и привыкнуть к чужеземным порядкам. Так воин отправился в Париж. Отец наблюдал за сыном. Он получал сведения о том, что Нащёкин-младший сопровождает короля на различные съезды. В сентябре 1660 года воин отправляется в Париж. Известия о нем появляются только в 1662 году. Он наделал долгов и просил мать поручиться за него. Примерно в это же время он пишет Алексею Михайловичу: «Простите, пожалуйста, больше так не буду, разрешите вернуться». Но Алексей Михайлович ответил: «Прощаю, но не разрешаю». Обиделся. В это время Россия начинает воевать с Польшей, и русский царь приказывает воину оставаться в Речи Посполитой и быть засланным казачком. Воин должен передавать информацию о положении в стране в Ригу через переводчика Якова Реннинга, а оттуда их уже перешлют в Россию, что Нащёкин-младший добросовестно исполнял, но вернуться ему по-прежнему не разрешали. После этого воин отправился в Голландию. В Амстердаме он взял в долг у купцов, сказав им, что это на дорогу в Россию. Там все время в 60-х годах находились русские купцы, и воин, видимо, ожидал, что с ними он передаст новую просьбу царю, которую, наконец, примут. Не приняли. Пришлось возвращаться в Речь Посполитую, а там вот-вот начнется восстание. Ян Казимир Васса решил собрать налоги, чтобы выплатить жалования в армии, провести реформу и ввести принцип вивента реге, чтобы можно было избирать нового монарха при жизни текущего. Раньше можно было избрать только после смерти нынешнего. Это понравилось не всем. Создалась коалиция против Казимира в лице магнатов Ежи Любомирского, Лукуша Апалинского, Яна Лещинского. Ян Казимир узнает, что Любомирский засел в Силезии и собирает союзников для мятежа, а еще ему говорят, что Любомирский отправил письмо в Москву. Как это можно проверить? Попросить воина написать письмо от имени его отца к Любомирскому. Мол, узнал от сына, как плохо с тобой поступили, могу чем помочь. Отдай письмо сыну, он передаст. С этим письмом воин должен был поехать к Любомирскому и узнать, какие планы у оппонента официальной власти. Для отведения подозрений у Любомирского, он же знает, что воин – доверенное лицо у Казимира, у Нащёкина-младшего произвели подставной обыск, в котором искали русские письма. Это должно было успокоить Любомирского. Значит, Нащёкин больше не в почете у власти. И все бы было хорошо, но воин тут же слился русскому царю. Поляки так боялись, что русские помогут Любомирскому, что были готовы подкупить их передачей земель по реку Березину. После этих известий русские активно включились в процесс и начали искать возможность связаться с Любомирским. В Гамбург был отправлен Петр Марцелис для установления контакта с поляком. В 1665 году в Гамбурге Марцелис говорит воину, что отец передает ему свое отеческое благосердие. И вот, наконец, в 1666 году Нащёкин возвращается в Россию. Афанасий Лаврентьевич просит царя простить сына. Алексей Михайлович позволил воину увидеть государева очи и помиловал его, вернув ему прежний чин стольника. После этого Нащёкин отправился в Кирилло-Белозерский монастырь замаливать грехи. Все-таки прожил у ему времени среди католиков, не соблюдая православные обряды. Уже в январе 1667 года воин вернулся в Москву. Вместе с отцом они составили мощный тандем. Нащёкин-младший был человеком, повидавшим мир, побывавшим в Германии, Голландии, Дании, Франции. Отец, руководитель посольского приказа, ответственный за дела внешней политики, использовал его в дипломатической службе. Правда, уже в 1671 году Афанасий Лаврентьевич попал в немилость, и на этом его карьера завершилась. А воина ждала лишь скучная служба без дел государственной важности. Глава вторая. Григорий Кашихин-Каташихин или Иоганн Селицкий. Григорий Карпович Каташихин был подьячим посольского приказа и человеком, успешно сбежавшим в Швецию. Знаем мы о его жизни с челобитной, поданной шведскому королю. С юности Каташихин служил государю писцом, а затем и подьячим. Будучи работником посольского приказа, Григорий ездил на российско-польские и российско-шведские переговоры. В 1660 году Каташихин был отправлен орденным Нащёкиным из Дерпта в Ревель к членам шведского посольства. В Ревеле он встретился с Литвином Полторевичем, который бежал в начале 1660 года вместе с воином орденным Нащёкиным. Возвратившись с очередных переговоров, Каташихин узнает о том, что его отца, Карпа Каташихина, обвинили в растрате монастырской казны и за это отняли дом, который принадлежал его сыну, выгнав из него жену Григория. Была ли в действительности эта жена, мы не знаем. Она появляется единственный раз в этой челобитной. Каташихин потребовал проверку, которая показала, что растрата была незначительной. Однако дом подьячему так и не вернули. Проблемы отца не повлияли на сына, и Григорий снова отправился на переговоры в Ревель. Уже в 1663 году он начинает сотрудничать со шведским комиссаром торгового двора Эберсом. Каташихин принес на шведский двор наказы и бумаги для российских послов, которые Эберс скопировал и заплатил за это подьячему 40 рублей, а Эберс в своей записке в Стокгольм написал о 100 дукатах. Весной 1664 года Каташихина отправили под начало князя Черкасского в лагерь под Брянском. Однако, пока он был на переговорах под Смоленском, князя Черкасского заменили на Долгорукова, который, по словам Каташихина, предложил подьячему донести на Черкасского взамен на покровительство. Григорий отказался, но оставаться под руководством Долгорукова не захотел. Ему это показалось опасным. И подьячий бежал. Сначала в Великое княжество Литовское. Там он служит у канцлера Кшиштофа Паца за 100 рублей в год. Каташихин пишет королю Речи Посполитой, Яну Казимиру, с просьбой принять его в качестве информатора. Доподлинно неизвестно, когда Григорий Каташихин берет себе псевдоним Иоганн Александр Селицкий. Но в Швеции он представляется именно так. В 1665 году Каташихин объявляется в Нарве, принадлежавшей тогда Швеции, совершенно голым. Генерал-губернатору Таубе даже пришлось обеспечить его одеждой и деньгами. О том, что Григорий в Нарве, русская страна узнала быстро. Проезжавший через Нарву Михаил Прокофьев, служивший под Брянском вместе с Каташихиным, встретил беглеца и потребовал от шведов его выдачи. Таубе прикрыл Каташихина. Он бежал из польского плена в Новгород. «Если не вернется туда сам, мы его отправим». В результате из Новгорода в Нарву прибыл стрелецкий сотник Иван Рябинин. Но беглецу снова удалось улизнуть. Ему помогли. В Государственном совете Швеции решили, что такой человек будет полезен. И ему назначили жалование в 200 риксдалеров. За подьячим послали уже знакомого Эберса. И пока его не было, Таубе взял Каташихина под стражу. Так русские не смогли бы его захватить. А потом инсценировал его побег в Стокгольм. В Стокгольме Григорий предлагал свои услуги в качестве учителя русского языка. В условиях войны это было актуально. Известно, что в архивах Швеции хранится несколько листов, начатого Каташихином алфавитом Рутенорум, учебного пособия по русскому языку для шведов. Подьячего приняли на работу в королевскую канцелярию. Уже будучи на посту, Каташихин сообщил графу Магнусу де Лагарде, что он работает над рукописью, цель которой — описать все московитское государство. Работал Григорий совместно с переводчиком, толмачом Даниэлем Анастасиусом и Юханом Ведикиндом, автором истории десятилетней русско-шведской войны. Примерно с 1666 года Каташихин жил в доме Анастасиуса в предместье Стокгольма. Там же жили сестра хозяина и его жена. Дружеские отношения хозяина и квартиранта были расстроены бытовой ссорой. Анастасиус начал излишне злоупотреблять алкоголем. Каташихин по просьбе жены хозяина, Мария Фалентинсдоттер, ее имя сохранилось в статье Ярне, шведского историка, вмешался в семейный конфликт и даже отправился с Анастасиусом в город, чтобы купить Марии кольцо. Следующая их встреча произошла уже дома, когда они оба были нетрезвы. В пьяной ссоре на почве ревности началась драка. Григорий несколько раз ударил хозяина ножом. 2 недели Анастасиус пролежал в больнице, затем скончался. Только после смерти мужа вдова подала дело в суд. Каташихин тяжело перенес случившееся и, находясь в заключении, признался пришедшей к нему Мария, что покончил бы с собой, если бы его не схватили. Некоторые исследователи склонны видеть в беглом подьячем сложную фигуру, мучимую метафизической борьбой. Хозяин дома часто бывал нетрезв, как и сам Каташихин, а поскольку глупее беседы двух пьяных ничего не может быть, неудивительно, что во время одной из таких бесед возникла перебранка, затеялась драка, и Каташихину, зажатому тучным хозяином, ничего не осталось, как только достать свой кинжал и нанести хозяину несколько ножевых ударов. Автор статьи «Недочитанный Каташихин» Радеев пишет, что подьячий был достаточно благороден, не пытался бежать, убив хозяина, а расхаживал по комнате взад-вперед. Радеев предпринимает попытку психологического объяснения дальнейших действий Каташихина. Покончить жизнью представляется слишком трусливым, куда сложнее, а потому интереснее и смешнее, покончить жизнью жизнью, отрицать собой жизнь, именно оставаясь живым. После вынесения смертного приговора Каташихин попросил перейти в лютеранство, встретился с пастором и был обезглавлен в конце октября 1667 года. Тело Каташихина было вывезено в Упсалу и там публично анатомировано ученым Улафом Рюдбеком. Из костей подьячего изготовили пособие по анатомии, модель скелета. История обытования останков Каташихина далее неизвестна. Глава 3. О России в царствование. Каташихин написал труд о России в царствование Алексея Михайловича, призванный объяснить шведскому читателю, в основном из правящих кругов, как функционирует российский госаппарат. Оказавшись в Швеции, Каташихин должен создать описание России. Но как? Европейским читателям повезло. В XVII веке описание государств стало предметом отдельной академической дисциплины. Так в университетах Центральной Европы Генрих Конринг начал читать лекции об особенностях составления таких документов. Но Каташихин не мог успеть научиться создавать такие тексты. Из доступного формального арсенала русской литературы он знаком с путевыми заметками, травелогами, хождениями, но они не подойдут. И тогда автор прибегает к тому же механизму, который использовал Аввакум. Он берет самую знакомую ему форму и наполняет нужным для его цели содержанием, иногда поглядывая в образец подобного описания, который мог быть у него на руках. История о Великом княжестве Московском Петра Петрея де Ирлизунде. Почему мы знаем об этом тексте? Каташихин, в отличие от Петра Петрея, жившего в парадигме авторской литературы, а потому беззаветно, без ссылок на источник, укравшего часть текста из московской хроники Конрада Бусова, был человеком русской средневековой культуры. В том, что касалось ссылок на авторитет, во всяком случае, и те места, которые он заимствовал у Петрея, помечал на полях, зри больше всего в хронике Петра Петреуса. Сочинение Каташихина предстает как сложный феномен, показывающий размытость границ между художественными и документальными текстами XVII века. Григорий, будучи подьячим, работавшим со статейными списками, популярной формой деловых документов, вкладывает краткую историю государства и описание его функционирования в современное ему время. Каташихин ехидно подвергает рефлексии некоторые реалии русской жизни, становясь в позицию наблюдателя, обладая при этом русской ментальностью. Он отвергает погодное повествование, посвящая отдельную статью главы одному правителю и выбирая определенные события. Например, царствование Василия Шуйского удостаивается лишь упоминания в 4-м подпункте 1-й главы. Каташихин любит покритиковать русские обычаи. Он позволяет себе уничижительное высказывание о русских людях. «Понеже для науки и обычая в иные государства детей своих не посылают, страшась того». узнав тамошних государств веры и обычаи и вольность благую, начали бы свою веру отменить и приставать к иным, и о возвращении к домам своим и к сродичам никакого бы попечения не имели и не мыслили. А вот практика отправки студентов другими странами, в том числе и Швеция, ему кажется разумной. Ну и, конечно, российского государства люди по роду своей спесивы и необычайные ко всякому делу, понеже в государстве своем на учение никакого доброго не имеют и не приемлют, кроме спесивства и бесстыдства, и ненависти, и неправды. Беглец старается вписаться в западную культуру, цитирует знакомые читателю тексты, использует латинские слова, ориентируясь на иностранного читателя. Но русского не скроешь за латинщиной, а многолетняя выучка дает о себе знать. Подьячий использует традиционные для древнерусской книжности формулы и объясняет поступки людей дьявольским научением. Иногда Каташихин путается в своих показаниях. Описывая семейное древо Романовых, он допускает ошибку, которая была отмечена еще первыми издателями текста в России. Каташихин утверждает, что у Михаила Федоровича было два сына. Царевич Алексей Михайлович и той Безело Тих в возрасте своем, как и отец. Вторый же, Дмитрий, с младенческих лет велми был жесток, уродился нравом в прадеда своего первого московского царя. Близкие к царю и царевичам люди, побоявшись, что после смерти своего отца Дмитрий будет творить больше зла, усмотривши времени час, упоиши его отравами, и оттого скончайся, никто же о том домыслися, якобы пришел ему час смерти. В целом схема с отравлениями неугодных, в основном невест, нам уже знакома. Археографическая комиссия комментировала в предисловии к тексту сочинения, что у Михаила Федоровича был только один сын, то есть Каташихин ошибся. Можно предположить, что это выдумка, однако в русских документах, посвященных описанию первой трети XVII века, фигурирует только имя Дмитрия Угличского, чье традиционное описание не вписывается в сюжет, предлагаемый Каташихином, и Лжедмитриев. Из того количества историй о лжецаревичах, которые говорили свидетелям, что их пытались убить злые бояре за нелюбовь к этим боярам, можно понять, откуда растут корни подобной истории. Но рано благоразумный читатель выбирать эту версию. Все оказывается куда проще. В тексте Петра Петрея де Ирлизунды, к которому так часто обращался Каташихин, мы увидим такой же сюжет. Дмитрий Угличский был жесток с раннего детства и внушал опасения боярам, которые не хотели правителя подобному грозному. Бояре боялись, что Дмитрий будет весь в отца по тирании и жестокости, и все желали, чтобы он во время еще отправился в могилу. Поскольку бояре были не прочь умертвить царевича и избавиться таким образом от опасности, царевичу перерезали горло. Сложно сказать, почему у русского автора, явно знавшего официальную историю, появилась такая ошибка в тексте. Возможно, Каташихин написал официальную историю Дмитрия там, где она была уместна, однако памятовал об огромном количестве лжецаревичей, объяснявших свое исчезновение из царской семьи именно покушением боярства. Тогда вторая история несуществовавшего сына отвечает рецепции иностранных очевидцев, описывавших Дмитрия как ребенка, выказывающего дурные наклонности и жестокий нрав, унаследованный от отца Ивана Грозного. Можно предположить, что такое искажение фактов в сознании писца становится показателем сосуществования двух разных противоречащих друг другу восприятий одной и той же персоналии в культурной традиции. Написать о том, каким страшным человеком Дмитрий мог вырасти, в официальной версии Каташихин не мог. А вот добавить кусочек, иллюстрирующий нравы русских бояр, устраняющих неугодных, вполне. Глава 4. О легальных способах эмиграции. Настала пора вспомнить везунчиков, которых при Борисе Годунове послали за рубеж постигать науки. Годунов любил иностранцев. Они везли в Россию научные знания и технические практики, но обычно возвращались на родину. Годунов решился на отправку за границу русских студентов, которые, получив образование за рубежом, смогли бы вернуться в Россию и сеять разумное, доброе, вечное. 18 человек были посланы в Европу, Любек, Англию и Францию в 1601-1602 годах. Знаем мы об этих людях немного. Годы смуты заставили чиновников Годунова перестать следить за перемещениями студентов. Слухи о выжившем царевиче Дмитрия, а потом явление самозванца с войском. Какое дело до далеких от родины студентов? При Шуйском про студентов вспомнили и начали выяснять их территориальный статус. О студентах, посланных во Францию, ничего не известно до сих пор. Может быть, когда-то мы о них и услышим, а может, им суждено кануть безызвестно. А вот в ответ на запрос из Любека пришло любопытное письмо. «Чиним ведомо вашему царскому величеству, что прежний царь и великий государь Борис Федорович, блаженные памяти, как третьего года были послы наши на Москве, и как отпущено с Москвы, и едучи к Нову городу, прислано к нам русских пятеро ребят, чтобы наши послы тех ребят взяли в Любку, Любек, учите языку и грамоте немецкой, и поите, и кормите, и одежду на них класти». И мы тех ребят давали учите, и поили, и кормили, и чинили им по нашему возможению все добро. Они непослушливы, и поучений не слушали, и ныне двое ребят от нас побежали, неведомо за что. Бьем челом, чтобы ваше величество пожаловали и отписали от остальных трех ребятах, еще ли нам их у себя держать или их к себе велите прислать. Студентов кормили, учили, а вот учиться они не хотели. Двое вообще сбежали. Дальше след их обрывается. О студентах, посланных в Англию, мы знаем куда больше. Отправили их на острова вместе с Джоном Мериком, известным в России под именем Ивана Ульянова. Он привез двух английских студентов в Россию и увез на Туманный Альбион четырех русских. Их имена нам известны. Микифер Алферьев, сын Григорьев, Сафон Михайлов, сын Кожухов, Казарин Давыдов и Федька Костомаров. Славные сыны бояр отправились в английскую землю для науки латынскому и английскому и иных разных немецких государств, языков и грамоте. Мы встречаем известия об этих людях, приехавших в Лондон в московской хронике Мартина Бера. Выучились ребята всему, однако ехать домой не хотели. И лишь при Михаиле Федоровиче, спустя 6 лет после отправки, о молодых людях вспомнили. Королю Иакову было отправлено посольство с царским наказом, написанным Литареей, перевернутым письмом. Пользуясь случаем, рекомендую замечательный материал Николая Буцких о русских тайнописях. QR-код на этот материал вы можете увидеть в PDF-приложении к этой аудиокниге. Посольство было отправлено не только за студентами, скорее даже не за ними. Новая династия должна была засвидетельствовать свое уважение к английской короне, обсудить современную внешнеполитическую обстановку, а про ребят сказать между делом. В наказе, данным послам, прописывалось все, о чем могло говорить посольство, вплоть до формулировок, чтобы послы своим разумением не смогли повлиять на политику великого государя. Ситуация непростая. Непонятно, сами студенты захотели остаться или были задержаны насильно английским правительством. Поэтому в наказе были прописаны действия для двух вариантов развития событий. Благоприятного, когда студенты спокойно отдавали обратно, и неблагоприятного. При положительном развитии событий предполагалось объяснить, отчего студенты решили не возвращаться, и уверить, что уж теперь-то причин оставлять их при себе нет. А позадавнели они в английском государстве потому, что в московском государстве по грехам от злых людей была смута и нестроение. А ныне, по милости Божией и великого государа нашего царского величества, доброопасным премудрым разумом и счастьем и милостивым презрением ко всем его царского величества подданным, московское государство строится, и все доброе деется. И они, королевского величества, думные люди тех царского величества подданных, которые в англинском государстве жили для науки, отдали б всех ему, царского величества послу Алексею Ивановичу, да дьяку Алексею Витовтову, а они их возьмут с собою и поставят пред царским величеством. Да как королевские думные люди Гришу Алферьева с товарищей им дадут, Алексею Ивановичу, да дьяку Алексею взять их к себе и велеть им у себя быть, и взять их с собой к государю, к Москве. А вот что следовало отвечать, если королевские думные люди тех государевых людей Гриша Алферьева с товарища отдать и не похотят, и скажут про которого, что умер, или сам своей охотой поехал куды для науки с гостями, в которые дальние государства. И того им неведомо, есть он жив или нет, а хотя и жив, его ждать и долго. И Алексею Ивановичу, да дьяку Алексею говорите, чтобы они дали им тех, которые ныне здесь, в англинской земле, а будет которого судом Божиим не стало, и в том воля Божья, а которые в отъезде в дальнем государстве, и им послам для царского величества промышлять о том. В то государство, где который послан, отписать, чтобы его оттоле вскоре взять, и всех их сыскав, которые живы, им, послам, отдать. Блестящая риторика предполагала апелляцию не только к разуму, но и чувствам. а царскому величеству тех подданных, отцы и матери, без пристания, с великою докукою, об них бьют челом, чтобы царское величество их пожаловал, велел их из англинские земли взять и к Москве, чтобы они, будучи долгое время в чужих государствах, веры крестьянские греческого закона не отбыли, и с ними ся не разлучили. Заканчивалось все мягким обоснованным требованием, и царского величества им об них приказ именной, что велено им взять и привести к Москве. И мы вам о тех царского величества подданных говорим по приказу государя своего, и вам бы их, однолично сыскав, всех нам отдать. Если англичане начнут отнекиваться, объясняя отказ выдать студентов их нежелание, нужно было ответить в духе великороссийского патриотизма. А что они говорят? Будто те ребята в московское государство от них из Аглинские земли не хотят, и тому нечего верить. Да и нестаточное то дело, как им православные крестьянские веры греческого закона отбытия и природного государства и государя своего, и отцов своих, и матерей, и рода своего, и племени забытия. О том им, разумным людям и честным, говорить и непригоже. Молодых людей хотели вернуть любыми способами. Они были важным интеллектуальным ресурсом для страны, выходившей из смуты. Если бы было сказано, что кто-то из них умер, нужно было освидетельствовать могилу. Если кто-то уехал в другую страну, дознаться, куда и зачем, уж не на житье ли? Студентов не нашли, но через 8 лет после первого посольства новым посланникам, Волынскому и Поздееву, удалось навести справки. Подлинно ведомо, что те дети боярские, Никифор Алферьев, сын Григорьев, да Сафон Кукужухов, с товарищей 4 человека, в Аглинской земле задержаны неволею. Никифор Калферьев и вера наша православная отступил, и, несведомо по какой прелести, в попы стал, или буди над ним учинили то неволею. На этом мы успокоились. Впрочем, если верить Мартину Беру, один из студентов, неизвестно из какой страны он вернулся, Дмитрий, вернулся в Россию и стал переводчиком шведского генерала Понтуса де Лагарди. Факт, что в Англии 17 века был русский англиканский пастор Никифор Григорьев, греет мою душу, который не чужда гордость за соотечественников.